а стоящих позади воинов уже не слышно. Зато все сильнее на уши давит зловещий гул, который, по всей видимости, издает раскинувшаяся по обе стороны от моста лава. Я глубоко вздохнул и пошел еще медленнее. 50 метров от союзников. 100. 200. А до конца огненного озера, еще километров 10. Чё-то я очкую. Виза произнесла это совсем тихо, но я все равно едва не подпрыгнул. «Ты уверен, что туда нужно идти? Слетать на разведку не хочешь?» – прошептал я, с трудом успокаиваясь. «Не, боюсь что-нибудь спровоцировать. Я тоже этого боялся, поэтому и не позвал ее сразу. Тогда не говори под руку и смотри в оба», – я вздохнул и продолжил путь. Глава 11. 300 метров от союзников. 500. Километр. «Стой! Что? Я замер. Чувствую что-то», – взволнованно прошептала Виза. «Справа, чуть впереди, в 10 метрах. Видишь, камень большой лежит. Мне кажется, он подсвечивается». Скилл нахождения тайников у питомицы был прокачан прекрасно, и, взяв чуть в сторону, я повернул к указанному ей ориентиру. «Умница». Мои губы сами собой сложились в улыбку. Когда до камня оставалось меньше 2 метров, он вдруг вспыхнул голубым. «Вы нашли тайник. Скорость всех воинов вашего отряда увеличена на 10%. Отлич. Бам». От мощного удара скала содрогнулась, а я едва устоял на ногах, а сразу следом по ушам резанул оглушающий скрежет. «Твою мать!» В километре от меня мост вдруг встал дыбом, и его дальняя часть практически моментально ухнула в лаву, подняв огромную волну. «Назад!» – заорала Виза. Предупреждение запоздало. Я уже и так со всех ног несся в обратном направлении. «Быстрее! А-а-а!» Позади меня от все сильнее трясущейся скалы отламывались, падая в лаву, огромные куски. И отламывались они быстрее, чем я бежал. Превращение в огненную пантеру. Черт, не работает же. Я перекинулся в человека, переодел артефакты, активировал ускорение, за ним возмездие, а после залпом выпил все, что влияло на скорость, включая экстракты с крови внешников. Во, теперь союзники приближаются примерно так же быстро, как сзади исчезает мост. А вдруг он обрушится до самой башни? От дикой мысли тело пробрала дрожь. Нет, этого не может быть. Это же просто испытание, а не смертельная ловушка. Мне ведь просто надо добежать до своих. Так, через 200 метров узнаю. Бам. Мост вновь сильно тряхнуло. Б. Е-е-е. Емко охарактеризовала происходящее Виза. Стометровый кусок скалы передо мной вдруг раскололся на части и обрушился в лаву. И как будто бы этого было мало, внезапно стала терять высоту и тонуть та часть моста, по которой я все еще бежал. Прыгай и в хоббита. Вообще я думал, в вампира, но питомица права. Лучше не рисковать, мало ли как местное, пусть и не яркое, освещение на него повлияет. Да и бестелесность дриады еще может пригодиться, а без нее крылья у того облика в основном для красоты. В 3 огромных прыжка я достиг края скалы и, мощно оттолкнувшись, обернулся полуросликом. Рывок, и вот уже огромная летучая мышь, натужно пыхтя, тянет меня вверх, к размахивающим руками и орущим союзникам. «Давай, милая, даю, мл-я-я». Мы взлетели над скалой, и когтистые лапы разжались. «Ты как император?» Ко мне тут же подскочил Хитик. Первый раз в жизни я видел его таким взволнованным. «Нормально», я выдохнул и оглянулся. Второй половины моста больше не существовало, вместо него раскинулось бурлящее озеро лавы. Зато теперь точно понятно, в какую сторону идти. Это было, рядом со мной возник ошеломленный Юлиан, потрясающе. «Вот будешь хорошо качаться», во мне все еще плескался адреналин, и я с трудом удержался, чтобы не потрепать его по русой голове. «Так же сможешь, барон может все что угодно», пропела Виза на мотив известной песенки про папу. «Только-только многоликим не может стать, заслужила». Я достал одну из последних тарелок с супом из моллюсков. «Убери, не при всех же». О, видимо, с появлением облика девушки в питомице проснулись и некоторые, ранее не присущие ей человеческие чувства. «Отойти от края», первым опомнился Хитик. «Занять круговую оборону». «Точно, еще ничего не закончилось, вернее, даже еще не началось. Пока мы получили только приятный бонус к скорости, но весь путь к башне Саурона нам только предстоит. Ни один обычный человек не смог бы спастись», — тихо произнес Хитик. «Эта западня не подразумевала, что тот, кто пойдет туда, выживет». Он был прав. Тут явно предполагалась или героическая смерть добровольца, или присутствие многоликого, что чрезвычайно маловероятно. Наверное, был и третий вариант, только вот какой — приготовиться. Громко скомандовал я: «Обкаст, и выдвигаемся». Первым иду я, вы, также кольцом, в 50 метрах сзади. Все слышали императора, к бою. Мда, очень непривычно танковать без ставших второй кожей магических щитов, причем не имея возможности использовать стихийную магию. Реально как без рук себя чувствуешь. Неприятное место, поскорее бы его пройти. И, пожалуй, побуду-ка я пока орком. У хоббита теперь вообще никакой защиты, кроме скрытности, нет, а она сейчас не нужна, так как моей задачей является именно провокация потенциального противника. Ощущая спиной многочисленные взгляды, я медленно шагал по кажущейся красноватой в падающем с неба свете скале. 20 метров, 40, 50. Команды я не услышал, но увидел, как, сохраняя строй, войска двинулись следом за мной. Какова вероятность, что мы никого не встретим? Ха, смешной вопрос. Да и не за этим мы сюда шли, чтобы бежать от опасности. Если бы только не эта нервирующая сложность, ночной кошмар. Движение я заметил на мгновение раньше, чем услышал раздавшийся сзади крик Хитика. К бою. Мне понадобилась секунда, чтобы оценить расклады и офигеть. На протяжении 100 метров от меня и до того места, где мост обрывался, оба его края покрылись красными пятнами. Это в них вцепились когтистые лапы прущих снизу существ. Через миг между лапами высунулись рогатые головы со скаленными пастями. Демоны. Самые натуральные. Полутораметровые красные твари с длинными тонкими хвостами быстро взобрались на скалу и, перемещаясь как обезьяны, с рычанием бросились на нас. Примерно половина на остальных, а половина на меня. Тут ничего лучше пропеллера не придумаешь. Я превратился в тролля и, схватив в обе руки по длинному мечу, принялся вращаться вокруг своей оси, изображая лопасти взлетающей машины. Рычание атакующих демонов быстро заглушили визги боли и скулёж раненых. Сначала не до конца разрубленные туши отбрасывало, но чем быстрее я вращался, тем сильнее становились удары и глубже раны. В итоге я просто перерубал их в полете, и у моих ног быстро вырастала гора окровавленных ошметков. И все бы ничего, но враги продолжали лезть на мост, а конца им не было. Через несколько минут обрубки демонов стали мне мешать, и я, не прекращая вращаться, выбрался из завала и медленно двинулся в сторону основной группы. Писец, сколько вас? Перед глазами пролетали горы, башня, опять горы, наши сдерживающие врага войска, и снова горы и башня. Я вращался и благодарил систему за то, что у тролля идеальный вестибулярный аппарат. За любой другой облик я бы давно уже свалился. Твари все напирали, а я шел к своим, стягивая на себя все больше демонов. Когда до плотного ряда щитов осталось меньше 10 метров, я двинул в обход, и именно в эту минуту натиск врагов ослаб, а вскоре и вовсе прекратился. Фух, по инерции сделав еще 5 оборотов, я остановился, превратился в Анубиса и присел. Да, голова не кружилась, но перед глазами продолжали мелькать отложившиеся образы. Подгоняемые громкими командами Хитика, воины быстро рассредоточились и принялись искать раненых тварей, чтобы дать их добить Юлиану. К счастью, лут собирать не пришлось. Все, что выпадало из монстров, автоматически складывалось в общак, потом делилось на количество вошедших в подземелье, и на выходе каждый получал свою долю. «Как вы?» – спросил я подошедшего Хитика. «Благодаря нашим лекарям, общему бонусу на скорости тому, что ты взял на себя половину, обошлось без потерь. Оторванные пальцы восстановят в самое ближайшее время. Да, это хорошо, что хоть магия света тут работает, и мы можем воспользоваться специально захваченными на такой случай запасными частями тела. Да-да, Хитик подготовился по полной и знал, что потеря пальцев в боях с зубастыми тварями одна из самых распространенных травм. А как вообще оцениваешь силу монстров? Я вот не смог понять, как чрезвычайную. Командор присел на труп одного из демонов. Быстрые, сильные и самое главное, слишком много. Говорю же, если бы не ты, нас бы смели. Им достаточно было прорвать строй в одном месте. И несколько раз они были близки. Пронесло. Думаю, дальше мне надо держаться поближе к вам. Согласен. 25 метров, самое то. Давай по одному проныри на края еще поставим, предложил я, задумчиво ковыряя ножом тело одного из мертвых монстров. Рискованно, конечно. Но если твари из лавы ползут и мы их заранее увидим, будет время подготовиться. Хорошо, еще веревками их обвяжем для подстраховки. Отлично, тогда час на отдых и откат всех умений ребят, и двигаем дальше. Так точно, император. Хитик встал и принялся раздавать приказы. Следующая атака произошла примерно через километр. Наш план сработал, идущие по самому краю моста проныры заметили угрозу. «Лезут!» — крикнул один из них, бегом возвращаясь к основным силам. «Похоже на прошлых, только больше, а еще с более острыми клыками, длинными когтями и рогами. Превратившись в тролля, я вместе со склянками закинул в рот все зелья, увеличивающие параметры, и, сжав мощные челюсти, за один раз все проглотил. Параметры резко подскочили, а у меня сложилось ощущение, что если я сейчас топну ногой, то скала расколется. А вого, держитесь, адские отродья. В этот раз я начал вращаться заранее и сразу стал медленно перемещаться, чтобы в будущем не застрять в куче тел. Волна монстров с ревом налетела, и пошла потеха, особенно у меня, потому что сейчас я взял на себя гораздо больше половины. Эти монстры были массивнее, и не прими я стимуляторы, они бы смяли меня чисто за счет количества. А так я с трудом, напрягая все свои великаньи силы, но держался. Более того, старался не отходить от основной группы, чтобы как можно меньше тварей на нее бросалось. Горы башни я в этот раз не видел, только клыки, бешеные красные глаза и оскаленные пасти, брызжущие слюной, а потом не стало их, это покрывшая меня с макушки до пят темно-коричневая кровь заливала глаза так обильно, что мотание головой уже не помогало. Раз, два, три, четыре, пять, считал я шаги. Поменять траекторию. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Я продолжал вращаться и очень надеялся, что не сбился с курса и не подошел слишком близко к краю скалы или к своим союзникам. Продолжалась эта мясорубка не меньше 15 минут, но наконец давление на мечи ослабло. Я замотал головой и кое-как через кровавую пелену разглядел, что новые враги на скалу не лезут. С шумным выдохом остановив вращение, я взмахами мечей добил атакующие остатки волны и осмотрелся. До плотно сомкнувшихся щитов 15 метров, до края моста 40. Я молодец. Тоже с головы до ног залитой кровью Хитик уже спешил ко мне, и я превратился в хоббита. «Скажи, что ты все контролировал», — попросил командор. «Я все контролировал, не стал его расстраивать я». «Отлично, а то когда твои мечи проносились в полуметре от щитов, ребята уже начали нервничать, а я готовился отдать команду сдвигаться». Нехило меня помотало. «Ну да ладно, если что, отошли бы, а к краю я так и не». «И когда ты в полуметре от обрыва стоял, тоже стрёмно было», — чуть дернул щекой Хитик. «Ясно, понятно. Шаги я больше не считаю, а вообще так и было задумано. В крайнем случае, если бы я почувствовал, что падаю, превратился бы в дриаду. Потери, врагов было меньше, но они были значительно сильнее. Случилось два прорыва, около 20 тяжелых откачали, одного не сумели. Плюс к этому 4 оторванных руки, одна нога и много пальцев. Пришиваем, но на конечности даже с зельями уйдет 3 часа. Ясно, я глубоко вздохнул, сожалея о неизвестном погибшем бойце, при этом прекрасно понимая, что если брать глобально, то все идет просто прекрасно. Не будь меня, уже давным-давно погибли бы все. Объявляй привал. Пусть все восстанавливаются, а Юлиан добивает раненых. Как он, кстати, участвует, старается. Для его уровня неплохо. К бою. Я вскочил и резко обернулся. Метрах в 500 перед нами, будто из ниоткуда, по краям скалы появились 5 пар 10-метровых красных драконов. Я выхватил мечи и выскочил на середину моста. Сзади зазвенели доспехами встающие в боевой порядок воины. Драконы не шевелились. «Это статуи», — тихо произнес кто-то сзади. «Может, и статуи, но почему-то нет никаких сомнений в том, что они совсем скоро оживут». Мы подождали еще 5 минут. Драконы продолжали неподвижно сидеть на противоположных краях моста и пялиться друг на друга. «Вот эту линию не переходить», — я указал бойцам на то место, где стою. «Трехчасовой привал. Не расслабляемся и следим в оба». «Вкусно, охрененно», — Виза лениво оттолкнула пустое блюдо, еще совсем недавно наполненное почти до краев. «Это точно был последний супчик, к сожалению, да», — пожал плечами я. «Как выйдем, напиши Ферину, чтобы экспедицию в пещеры к троллям собрал. Пусть еще моллюсков поищут». «Обязательно», — я засмеялся и пододвинул кирпичику кусок красного гранита. «А это чего не ешь, ать, спать», — сыто ответил малыш и прямо на том месте, где только что стояла глиняная тарелка со спиртом, завалился на спину. «Ну что ж, все сыты и довольны. Дело за малым», — я снова посмотрел на 10 замерших изваяний, выбраться отсюда живыми. Эх, взял бы тогда легендарное копье и в теории мог отсюда им башки посносить. Хотя, скорее всего, первым броском спровоцировал бы остальных, да и вообще не факт, что пробил бы. Кстати, хотел же облик вампира протестировать. Самое время, полет тут может пригодиться. Я закутался в плотный балахон, накинул капюшон и стал кровососом. Пока нормально, теперь аккуратно выставить пальчик. Твою мать, боль пронзила руку, и я тут же сменил облик. Чего это задымилось и жареным запахло? Не приняло мой вампирский облик местное небо. Да, дай-ка балахон, я тоже попробую. Виза подлетела, а протянутая мной одежда исчезла. У тебя инвентарь есть? Ага, небольшой появился после эволюции. Прикрой меня. Я распахнул большое покрывало. Виза тут же исчезла, а вместо нее передо мной появилась закутанная в балахон фигура. Так же как и я, она высунула из рукава пальчик. Ничего не произошло. Появилась изящная кисть, все по-прежнему было в норме. Тогда Виза скинула капюшон и с довольной улыбкой посмотрела на меня. А у меня нормально все. Рад за тебя, я завистливо вздохнул. Прячься, пока не спалили. Девушка исчезла, а мне вспомнился короткий анекдот. К мужику в квартиру врывается бородатый толстяк с топором. «Ты кто?» – удивленно восклицает мужик. «Я добрая фея. А почему с бородой и топором?» Еще больше удивляется мужик. «Вот видишь, как ты мало знаешь о добрых феях. Вот я сейчас чувствовал себя тем самым мужиком, что я знаю о вампирах, о тех, что в этом мире, почти ничего. А сейчас выясняется, что они еще и разные бывают. Опять же у меня есть крылья, а у Визы в человеческом облике нет. Эх, разбираться и разбираться. Но потом, сейчас нас ждут драконы». Я решительно встал и зашагал в сторону готовящегося к бою войска. «Бойцы готовы», — доложил Хитик. «Можем начинать». «Да, пора уже». Я окинул взглядом приготовивших баллисты и тяжелые арбалеты воинов. «Будем надеяться, этих штук хватит, чтобы подбить гадов. Но, признаться, кое-какие сомнения все же есть. Кое-какие огромные сомнения». Я наложил на себя огненный щит, очередной раз чертыхнулся, вспомнив, что он не работает, и медленно двинулся вперед орком. «Кис-кис-кис, многоликий пришел, он вас не тронет, просто тихонько пройдет между вами и все. Вам что, жалко?» Скала задрожала. «Ничего страшного, само по себе это ничего плохого еще не значит». Рев пронесся над озером, и сразу двое ближайших драконов повернули ко мне головы, а через секунду, толкнувшись мощными ногами и ударив огромными крыльями, взлетели. «Ёпст, так они выглядят еще больше. Цельсь!» — раздался сзади крик Хитика. Драконы заложили вираж и спикировали на меня. Я выхватил зубочистки, которые раньше считал мечами, грустно посмотрел на них и убрал назад. Не долетая 10 метров, драконы разинули пасти, и в их глотках полыхнуло пламя. Используя на максимум заряд в ботинках кузнечика, я прыгнул навстречу одному красному гаду и, тут же превратившись в тролля, выхватил здоровый меч. В меня ударил жар, а я рубанул мечом по шее промчавшегося надо мной огнемета. В эту же секунду по его чешуе забарабанили длинные и острые стрелы, выпущенные баллистами. Писец, высекая искры, лезвие отскочило, не оставив даже царапины, а все стрелы или сломались, или просто отлетели. Вреда не причинили даже те, что попали в брюхо и шею. Драконы вновь заложили вираж, заходя на второй круг. Первый раунд. 0-0. И это значит, что мы в глубокой жопе. Цельсь. Снова гаркнул Хитик, а драконы опять легли на курс атаки. Вот суки. Судя по траектории, они пока решили забить на меня, выбрав целью стоящих в 30 метрах за моей спиной людей. Я рванул назад, чтобы в нижней точке еще раз попытаться перехватить одного из стремительно приближающихся красных исполинов. Одежду на защиту от огня, закрыться щитами, командовал Хитик. Драконы спикировали, а я прыгнул, превратился в тролля и занес меч, но контакта не произошло. Между драконами вдруг вспыхнуло яркое ослепляющее солнце, и мир погас. Я, конечно, все равно ударил наугад, но не попал. С грохотом приземлился на скалу, сменил облик и полечился. Зрение вернулось, и передо мной предстала фигура в длинном черном балахоне. «Здравствуй, Илья», — произнес знакомый женский голос, а из-под капюшона сверкнули фиолетовые глаза. Я обернулся. Мои люди продолжали стоять черепахой, плотно закрывшись щитами, а атакующие драконы исчезли. «Привет, Клари, я снова посмотрел на внезапно рухнувший на голову рояль в лице 13-летней девочки, одновременно являющейся частью системы, отвечающей за подземелья. Что за хрень тут творится? Тут такое дело, она понизила голос. В связи с готовящимся крупным обновлением много всего происходит и кое-что сломалось. Но ты же нас выведешь, все не так просто, девочка перевела взгляд на стоящих за моей спиной воинов. Присаживайся, надо поговорить. От автора. В этот раз тем, кто кинет награду, виза предстанет в новом обличии. Глава 12. Вокруг нас возникло зеленоватое свечение, и внешние звуки пропали. Надо полагать, и нас перестали слышать. Будешь? Я сел на скалу и, испытывая необходимость запить стресс, достал из инвентаря бутылку вина. На работе не пью, губы под системы тронула легкая улыбка. Тогда слушаю. Как я уже сказала, случился небольшой сбой. Клари опустила глаза и реально стала похожа на нашкодившую девчонку. То есть мне не показалось, что монстры чересчур сильные. Я махнул в сторону 8 застывших с обеих сторон моста изваяний. Не показалось. Это подземелье не из этого мира. По крайней мере, пока. Я даже не сразу нашел, что сказать. А можно как-то с этого места поподробнее? Это связано с тем большим обновлением, которое ты упомянула. Именно, и пока я могу рассказать тебе совсем немного, но даже это ты до определенного момента ни с кем не должен обсуждать. Даже со своими питомцами, фиолетовые глаза Клари сверкнули. Без проблем. В общем, у системы есть большая проблема, которую она пытается решить. Если у нее получится, все будет хорошо. Если нет, что, на мой взгляд, наиболее вероятно, она включит план, то самое обновление. Вот это подземелье, как и некоторые происходящие снаружи вещи, отголоски приготовления этого плана, так сказать, технический сбой при перепрограммировании. Клари замолчала. «Еще что-нибудь?» — с надеждой спросил я. «Пока нет. Ты поймешь, когда можно будет найти меня и задать другие вопросы. Вот и нахрена я каждый раз прошу подсказки, ведь ни разу еще не было, чтобы после них хоть что-нибудь прояснилось. Как раз наоборот, все еще больше запутывается». «Допустим», – медленно выдохнул я, – «а сейчас делать-то что, как отсюда выйти? Я попробую помочь, но, как всегда, все основное будет зависеть от тебя. На уничтожение этих двух драконов я потратила почти всю энергию, доступную мне здесь, и теперь только могу на время сделать тебя сильнее». «Хоть так», – я грустно усмехнулся, – «давай, нужно провести ритуал». «Ритуал?» – я удивленно поднял бровь, – «да». Как ты уже, наверное, заметил, некоторые виды магии тут не работают, зато работают другие. Одна из них – магия крови. Я владею ей на уровне, недоступном простым разумным, и могу провести ритуал. После этих слов Клари странно посмотрела за мою спину. Надеюсь, с принесением жертв это не связано? Я тоже оглянулся на продолжающих стоять боевым порядком и взволнованно смотрящих на нас людей. Связано, конечно. Клари серьезно посмотрела на меня. «Если отдашь жизни 20 своих людей, я смогу наделить тебя такой силой, что ты будешь убивать врагов, просто посмотрев на них. Какие еще варианты?» Ощущая растущий комок в животе, нахмурился я. «Оглянись. Видишь тех двух?» «Видел, и от увиденного мне стало не по себе еще больше. Двоих из 123 человек сейчас окружало голубоватое свечение, Пхитика и Юлиана. Тот, что повыше, герой. Пониже, самый молодой и невинный, их жизни очень дороги», – тихо пояснила Клари. «Если приплюсовать к одной из них по литру крови всех остальных, я смогу наделить тебя силой, которой должно хватить, чтобы ты смог пройти подземелье. Писец какой!» Я перевел взгляд с испуганно уставившегося на меня Юлиана на невозмутимо стоящего, как глыба, Хитика, а потом снова обернулся к девочке с фиолетовыми глазами. «Еще варианты, можешь выбрать любого из оставшихся, но тогда с остальных придется взять столько крови, сколько они смогут отдать, а потом еще и высосать из них всю энергию. А без смерти никак нельзя?» – с надеждой спросил я. «Нет, без этого ты не сможешь одолеть монстров, которых встретишь дальше. Пидец!» – я снова оглянулся. «Понятно, что идя сюда, любой из этих людей, ну, кроме Юлиана, был готов к смерти, да и вообще воины к ней привычны. Но одно дело внезапно умереть, сражаясь, и совсем другое, вот так, заранее зная, что твои минуты сочтены, и что я должен делать, сказать остальным, чтобы они подчинились мне, а потом просто ждать. Вампиризм включишь, Когда я закончу с остальным, я достал бутылку вина и осушил ее прямо из горла. Чертово сопротивление ядом, никакого эффекта, а сейчас было бы совсем не лишним немного затуманить мозги. Клари молча ждала, красное небо давило, а раскинувшаяся вокруг нас лава беззвучно бурлила. Сука, как бы погано все это ни выглядело, но другого выхода, похоже, нет. Конечно, я мало что знаю о целях и мотивах Клари, то есть автономной подсистемы, да и то слышал с ее слов, но никаких причин не верить ей нет. И вообще, не вмешайся она в бой, мы все уже были бы мертвы. Хорошо, твердо произнес я и поднялся. Окружающий нас щит исчез, а я направился к с нетерпением ожидающим нас войскам. Кто это, Многоликий? Не выдержал Хитик. Моя старая знакомая. Я задумчиво почесал жидкую бороду, а потом для солидности превратился в Анубиса. В общем, ситуация чрезвычайно хреновая. Из-за системного сбоя мы тут застряли и выйти можем только с помощью магии этой девочки. Она спасла нас от драконов и ей можно доверять. Почему она сама всех не перебьет? Неожиданно пискнул Юлиан, после чего сразу же покраснел. У нее кончились силы, ответил я задавшему хороший вопрос молодому барону. Но она может наделить ими меня. Правда, для этого мы должны заплатить очень большую цену. Каждый должен отдать всю кровь, которую сможет, и один из вас должен умереть. Кто? Снова испуганно ахнул барон. Не ты и не Хитик, любой другой. Тишина продлилась всего секунду. Я готов. Из первого ряда шагнул плечистый заросший бородой мужик лет 40. И я. С ним вровень встал еще один боец. Все назад. Со второго ряда выскочил уже немолодой воин с обильной сединой в волосах и, дернув обоих первых за плечи, легко отшвырнул их назад. «Меня убивайте! Вернись в строй, Дарлов!» — приказал Хитик. «Хер там!» — оскалился вояка, поднимая меч. «Попробуй меня остановить! Ты сотник!» «Иха! Ли мне с этого толку?» Дарлов смачно сплюнул на камни. «Марушка умерла, Ванс и Галс пропали, а за новую империю пусть молодые воюют. Я за свою уже отвоевал. Ванчик, ты теперь сотник!» «Так точно!» — после паузы пробормотал самый первый, вызвавшийся добровольцем мужик. Вот теперь тишина повисла надолго. По лицам многих я видел, что и они готовы принести себя в жертву, но возражать ветерану никто не решился. Переводя взгляд с одного хмурого лица на другое, я очень хотел заявить, мол, Хитик, твои люди, тебе и решать, но это было бы малодушием. Решение-то уже принято, зачем взваливать на его плечи дополнительную ношу? Доброволец выбран, объявил я Клари. Что дальше? «Встань сюда, воин», девочка указала место в сторонке, а потом обошла меня и встала перед бойцами. Миг, и в ее руке появился изогнутый и покрытый горящими красными рунами кинжал. «Подходите по одному, оголяйте запястья и не бойтесь». Первым, раздвинув остальных, шагнул вперед Хитик. Он отключил броню и протянул руку. Красное лезвие мелькнуло, по рукоятку войдя в запястье командору. Причем на его вышедшем с другой стороны острие крови не было. Поначалу казалось, что ничего не происходит, просто стоят два человека, один из которых зачем-то проткнул другому руку. Но вскоре каменное лицо Хитика стало бледнеть. Я не выдержал и подошел ближе. «Ты как, командор, еще столько же может высосать?» Чужим голосом произнес Хитик. «Такой ценной крови надо взять как можно больше». Клари не сводила взгляда с лица командора, но нож знает, когда остановиться. Тем временем Хитик покачнулся и еще через мгновение опустился на одно колено. «Помогите командору», — приказал назначенный сотником Ванчик. Двое бойцов подскочили и поддержали Хитика под руки. Воины роптали все громче, но Клари выдернула нож только тогда, когда глаза командора закатились. «Залечите рану и пусть отдыхает. Как проснется, напойте и по возможности накормите». Следующий. Вперед вышел второй боец. И через мгновение клинок пронзил и его руку. «Ну нафиг на такое смотреть?» Я отошел к Дарлофу и сел на камень. «Спасибо, Многоликий», — тихо произнес ветеран. «Тебе спасибо», — я посмотрел в его решительные карие глаза, а потом погрузился в магическую концентрацию. «Может, не надо парня?» — с волнением буркнул Драмс, командир телохранителей молодого барона, и в очередной раз окинул взглядом мост. Зрелище реально было не для слабонервных. Бледные бойцы в разнобой лежали на отливающих красным камнях. На ногах остались только я, Клари, Дарлов, Юлиан и сам Драмс. Хитик и еще первые пять сдававших кровь воинов уже очнулись, но пока смогли только попить и немного поесть. Да и то с нашей помощью. «Надо, твердо произнесла девочка. «Он самый чистый тут, его кровь даст многоликому много сил, не слушай его». Дрожащий Юлиан обогнул телохранителя и решительно протянул обнаженное запястье. «Бери сколько надо, скорее всего, это будет его первое ранение», прошептала Виза. «Молодец». Парень действительно хорошо держался и чуть отвел глаза, только когда Клари взмахнула клинком. Взволнованный Драмс сразу же взял своего молодого господина под локоть. «Вот так и становятся героями, я подошел с другой стороны, но пока трогать барона не стал». «Многоликий прав», раздался вдруг низкий женский голос, и из-за моей спины вышла Виза. «Что это?» Мои брови взлетели вверх, а челюсть отпала. «Где она взяла эту одежду?» Длинное черное платье без ярко выраженных деталей смотрелось изящно, сексуально и одновременно невинно. По слегка оголенным плечам не спадали черные локоны. Молодую грудь и узкую талию обрамляло что-то вроде корсета, а плотная, но легкая ткань юбки струилась по длинным ногам от бедер до самых пят. Дополняли образ рукава, которые обтягивали и полностью скрывали руки до локтей, переходя ниже в практически прозрачный шлейф, напоминающий крылья.